Я рад, что брат-наставник принял такое решение. Кстати, основная багряная мантра, единственная мантра школы багряного солнца, да, основная багряная мантра, боевое искусство, не имеющее себе равных. Она, результат слияния трех навыков внутренней силы, выполненного благодаря тяжелому труду многих поколений школы багряного солнца. Когда культивирующий ее мастер получает седьмой уровень, он достигает уровня божественного начала. Говоря это, Хун Минц засиял от гордости. Эта мантра – наше главное наследие, передающееся из поколения в поколение. Максимальное освоение этой техники бросит мир к твоим ногам. Уровень божественного начала считался пределом, которого мог достичь обычный смертный. За всю историю развития боевых искусств очень мало людей смогло покорить эту вершину. Проблема состояла в том, что человек мог добиться такого прогресса в возрасте 80-90 лет, не раньше. Если, конечно, ему не повезет так же, как Лу Шину. Возможно, это так, но я хотел бы для расширения кругозора изучить основы других равноценных по значимости мантр. Еще я давно хотел спросить, в нашей секте есть какие-нибудь высокоуровневые техники укрепления тела? Я хочу изучить и эту область, произнес Лу Шен. Ты можешь это сделать, но, младший брат, вспомни один основополагающий принцип: жадность ведет к несварению, в чем твой брат-наставник убедился на собственном примере. Я пытался развить навык жизненной силы, способный нейтрализовать яд ян, когда моя собственная основа была еще нестабильной. Отвлекшись на это, я подверг опасности свою основу, в результате лишившись шестого уровня основной багряной мантры без надежды на дальнейший прогресс. Голос Хун Минцзы был полон сожалений. Лу Шен не стал его расстраивать, раскрывая тот факт, что он уже достиг седьмого уровня. Более того, он не только достиг вершины мастерства, а и объединил его с другой техникой, создав невероятно мощное умение, основную багряную технику девяти яростей. Его базы культивирования обычный смертный смог бы достичь к 200-летнему возрасту. Его сила превышала все, что мог представить себе обычный человек. Расскажи он Хун Минцзы о своем реальном уровне силы, тот ни за что б не поверил, не увидев все собственными глазами. Однако это разоблачило его главный секрет – модификатор. Покинув цветочный павильон, Лу Шен снова увидел Линь Хунляни и Юань Чжуна. Эти двое ошивались рядом со входом, выглядя так, словно подслушивали. Взглянув на детей, Лу Шен укоризненно покачал головой. «И чем вы двое тут занимаетесь? Позвольте узнать». Подростки виновато потупились. «Дядя-наставник, это все Хунлянь. Я не хотел подслушивать». Без колебаний выпалил юноша. Девушка, глянув на него испепеляющим взглядом, задохнулась от гнева. Она не смогла удержаться от соблазна его ущипнуть. «Достаточно», — рыкнул на подростков Лу Шен. «Вы начали изучать основную багряную мантру?» «Нет, мы изучаем сейчас сабельную технику багряного кита и технику движений багряного кита. Это основные боевые искусства секты», — поспешно ответила Линь Хунлянь. «Ладно, тренируйтесь. Если возникнут вопросы, можете обращаться», – мягко улыбнулся Лу Шен. Так как его брат-наставник возлагал на этих подростков большие надежды, не будет никакого вреда, если он им тоже поможет. «Большое спасибо, дядя-наставник». Взявшись за руки, дети почтительно поклонились. Оставив подростков, Лу Шен направился в библиотеку боевого воззвания. Ранее, когда он экстраполировал основную багряную мантру, ему в голову пришла одна идея. Будь у него достаточно инции и знаний принципов воздействия на боевые искусства, смог бы он экстраполировать технику чрезвычайно высокого уровня за один прием. Небеса могут похвастаться девятью преобразованиями, но все, что доступно мне, это вспышка лазури, внезапно всплыла у него в голове. Это была рукописная строка, оставленная одним из предыдущих мастеров секты, достигшего седьмого уровня основной багряной мантры. Это означало: «Небо имеет 9 оттенков синего, однако, я вижу только лазурный цвет. Цвет лазурного неба похож на цвет багряного солнца». При мысли об этой строке Лу Шен вдруг вспомнил, что кроме основной багряной техники девяти яростей, у него есть техника девяти стальных озер и техника небесного журавля инь-ян. Слишком многообразно. Юноша нахмурился. Техника девяти стальных озер – навык укрепления тела. Техника небесного журавля инь-ян используется для восполнения внутренней ци. Если я объединю все свои внутренние ци в одну силу, то получу мощнейшую технику внутренней силы. Вот только,